Нет, не имеем права, я не имею права. Обман, ни на что я больше не имею права. Перестань себя истязать. Ну, случилось, ну, подумаешь, чушь, гниль какая-то. Покончим с этим, и все. Не чушь. Я пришла, чтобы покончить. Больше не приду. Вот только погляжу, и ничего, ты скоро забудешь, что случилось. И ты меня жестоко не суди. Да я не думаю. Ну, давай выпьем немножко немешанного кадара. Давай, — улыбнулась она влажными глазами. Только давай будем здесь, никуда не пойдем. Я расчистил стол от следов ночной работы и поставил на него, что было. Что ты собираешься делать в ближайшие дни? Пока ничего, дня через три уеду. Куда? В Ольшаны, по делу. Это подкладно. Деревня. Надолго. Недели на три, может, на месяц. Ну вот, значит, прощай. Может случиться, что и встретимся случайно. Кто знает, где оно, что и как. Послушай, Зоя, я тебе еще раз говорю. Не говори глупостей и не повторяй этого. Сам знаешь, женская слабость, но только не со мной. Я уже решила. Не буду, хотя мне плохо, но, возможно, я смогу переубедить тебя. Посмотрим, посмотрим. Странные, странные глаза. А что ты эти дни делал? Да тут головоломку одну древнюю решал. И решил? Не совсем, не до конца. Ну, помогай тебе Бог, пусть тебе повезет. Ты же смотри, возьми теплые носки, несколько пар. В деревне еще слякоть, блокнотов пару, сигарет, кофе растворимый, потому что там не достанешь, и ручек пару заправь, и пленок возьми для аппарата, и нож, и бритву. Что-то нарочитое и неуверенное было в этой заботливости. Так, наверное, жена отправляет в дорогу мужа, изменив ему или зная, что непременно изменит, что высший непреклонный рок неотвратимо ведет ее к этому. Все возьму. У меня список. Я опытный командированный и вообще методичный старый холостяк. Не надо тебе больше им оставаться, слышишь? Прошу тебя, плохо это кончится. Ну, конечно, кто женится, у того жизнь собачья, зато смерть человеческая, а кто нет, у того собачья смерть, зато жизнь человеческая. Неудачно пошутил я. При нынешних родственных чувствах и смерть не всегда бывает человеческая. Да что с тобой? Плачу и над тобой, и над всеми. И вдруг поймала в воздухе выключатель бра, нажала на него. «Иди ко мне!» Голос был хрипловатый и отчаявшийся. «Последнее наше с тобой. Мгновение. Прости меня!» В стоне ее было что-то такое, что нельзя, невозможно было сказать «нет». Через час я провожал ее, и сколько ни убеждал, чтобы она осталась, сколько ни уговаривал, сколько ни говорил, что завтра сам пойду к ее мужу, она, бледная, только отрицательно качала головой. «Не провожай меня. Ну вот, я не хотела, чтобы не было этого вечера. Чтобы не вспоминал, а теперь я пойду. Я страшно устала». Мы стояли в подъезде, и когда в него вошел Хилинский, распечатывая пачку сигарет, она даже на мгновение не оторвалась от меня. Хилинский, проходя мимо нас, сделал незнакомое лицо, а она, не успел он подняться и на несколько ступенек, припала к моим губам. «Помни, прости». «Не поминай меня, пожалуйста, лихом, прощай!» Оторвалась от меня и выбежала в дверь под дождь, который нещадно поливал весь огромный город, все его мокрые, блестящие крыши и голые деревья. Хилинский все еще возился с ключом, и я остановился возле него закурить. «Печальное, — вдруг сказал он, — горестно печальное. Вам странно?» «Немного. Не мое это дело, Антон, но я думаю, что знаю людей, и, как мне кажется, она не относится к типу чувствительных. Туго знает, что, как и зачем, даже когда чулки покупает, даже когда в первый раз поцелуй дарит. Но это все же лучше, чем какая-то красотка, которая петуха от кур гоняет за задиристость. Опечаленная, видно, что-то серьезное случилось. Это моя бывшая приятельница. Одобряю. Что бывшая? Нет, что приятельница. Мое поведение люди когда-то назвали бы предосудительным, горько сказал я. Я не стал объяснять, почему, но он, видимо, понял. Себе ты это можешь простить? Тогда зачем осуждать за то же самое других? И кто имеет право осуждать? Разговор становился чертовски неприятным. Мы оба чувствовали себя неловко. Он потому, что вмешался в чужие дела, которые его не касались. Я потому, что, ища человеческого голоса, сочувствия в нем или хотя бы тени сочувствия, непростительно распустил язык. Божьим даром было появление в это время свежего человека, да еще с такими предметами в руках, что у всякого глаза полезли бы на лоб. По лестнице поднимался к Саверии и Незилья Калаур Лыгановской с медным ликом. Его беспощадные глаза смотрели поверх круглого щита. Вооружен он был копьем со здоровенным бронзовым наконечником. «Готово», — тихо сказал я, — «достукался с пациентами. Ну, по крайней мере, не Наполеон. Еще одна свежая мания». «И он увидел на стене зловещий черный призрак Деда Мороза», — сказал Лыгановский, смущенно улыбаясь, и объяснил. «Несу вот художнику. Масайские — копье и щит, аксессуары для картины. Нарисует, а за это обещал реставрировать. А я подумал, что наконец появилась новая мания. Что-то вы входите в роль Чомбы, — сказал я. Ну что вы, не так уж плохо идут мои дела, и не так низко пал. Откуда это у вас? А вы зашли бы когда-нибудь ко мне? Не так уж плохо идут мои дела». С иронией повторил его слова Хилинский. «Догадываюсь, поскольку вы еще здесь, а не в моем департаменте, а вы просто зайдите, посмотрите», — сказал психиатр. «Любопытно», — заметил я, — «прямо хоть в музей? А у меня и есть почти музей. Оно все и пойдет когда-то в музей». Бронза наконечника была покрыта такой тонкой насечкой, что я был заворожен. «В самом деле, откуда такое чудо?» «Я, мой дорогой, медицину в Праге штудировал. Закурил с нами. Чехи тогда стипендии давали угнетенным, украинцам, лужичанам, нам. Но работу на родине найти было нельзя. Ну и рассеялись по земному шару, где я только не работал. И в Индии, на эпидемии холеры, и в Нигерии, на сонной болезни, и черт еще знает где». Приходилось быть мастером на все руки. А что поделаешь? Человек, когда умирает, знает лишь слово «лекарь», и плевать ему на такие понятия, как «фтизиолог» или «психиатр». Наконец, при многих болезнях бывают интереснейшие отклонения в психике, и мы очень плохо их знаем, очень мало ими занимались. «И сколько же лет вы нюхали эту экзотику?» — поинтересовался я. «Хватило. Лет 10. Возвратился в 38-м году. Погасил сигарету. Вот вы и зайдите как-нибудь. Не в качестве пациента, а посмотреть. Пациентами не надо». «Самые резонные слова, которые я когда-нибудь слышал», — сказал Хилинский. Мы захохотали. Доктор полез дальше, держа копье наперевес. «Последний оплот белых колонизаторов и гиен империализма — пал на исходе этого дня», — буркнул Хилинский. «Молодая Африка расправила крылья навстречу трудной, но оптимистической весне». «Вы их там только не...» — сказал я, — «не ньям-ньям, или как это?» «Два дня, как перестал ньям-ньям», — ответил сверху Лыгановский. «А будете издеваться над прогрессивными явлениями, Космич, я спущу этот щит вам на голову». Мы посмеялись и разошлись по квартирам. Настроение у меня все последующие дни было отвратительным. Я улаживал свои дела, но даже это не могло заставить забыться. Я добился разрешения на обследование замка в Ольшанах, получил в институте бумагу о том, кто я такой, и что райисполком просит содействовать мне в обследовании костелов, церквей и других старинных построек. Собирал понемногу вещи, и все не мог забыть тот последний вечер. Надо было еще отвезти к отцу собак и купить то, что трудно достать в деревне. Я заблаговременно договорился насчет кофе с продавщицей, моей блатмейстрицей, и с пахольчиком насчет 10 блоков БТ, и камушков к зажигалке, и купил по совету Зои блокноты, носки и кое-что для аптечки. Все уже было готово, даже бутылочка чернил для вечного пера в полиэтиленовом мешочке и книга 1908 года издания «Ольшаны. Княжество, староство и уезд Ольшанский в их историческом бытии». Купил я еще 16 65-ок и 3 цветных ДС. Достал у знакомого фотографа 10 широких арваколоров, а у знаменитого продавца 10 арваколоров узких. Достал хорошего чая, починил свой Харьков, наточил ножик, купил пластырь, чтобы заклеивать футляры для кассет, и, словом, работы мне хватило. И я постарался сделать запасы, чтобы не портить коммерции столичным продавцам. Но перед отъездом мне необходимо было сходить на квартиру к Марьяну. Передачу вещей в музей разрешили отложить до моего возвращения из Ольшан. Я не хотел туда идти без свидетелей, а главное, потому что это было слишком тяжело — идти туда одному. Поэтому я зашел к Хилинскому, и Абель с Бобкин-стрит согласился составить мне компанию, вернее, охотно прервал свое сегодняшнее сладкое ничего не делание.